Глава 15. Я сижу у себя в кабинете, служащем мне по совместительству спальней, а в последние 7 дней еще и местом добровольного затворничества. За окном тихо бродит поздняя ночь. Полки с книгами, протянувшиеся вдоль стен от пола до потолка, едва различимы в дымном полумраке. На кровати темнеет сложный рельеф смятого покрывала. Экран ноутбука бессмысленно светится передо мной, как окно в плоский и мертвый параллельный мир. Рядом на старом письменном столе среди бумаг и пустых сигаретных пачек возвышается, как янтарная башня, наполовину опустошенная бутылка виски. Точно такая же, только уже пустая, стоит на полу. Иногда я задеваю ее ногой, и она падает со стеклянным стуком. На дальнем углу стола сбились в тесный круг несколько чашек с вязкими остатками черного кофе на дне. Пепельница похожа на переполненный колумбарий и выглядит так зловеще, что может украсить собой любой постер компании по борьбе с курением. Застоявшийся табачный дым висит неподвижной голубоватой пеленой, и когда я время от времени открываю окно, он медленно колышется, смешиваясь с воздухом, пахнущим холодом и влагой. Часы на книжной полке показывают начало 3 часа ночи. Я делаю большой глоток виски и закуриваю очередную сигарету. Отпущенные с привязи мысли бродят сами по себе, то удаляясь, то снова возвращаясь ко мне, и отстраненное сознание лишь фиксирует их вольное перемещение в туманной серой пустоте. Я жду. Иногда, чтобы решить сложную задачу, нужно перестать о ней думать. Достаточно только правильно ее сформулировать, верно задать вопросы, на которые хочешь получить ответ, и дать подсознанию время поработать без вмешательства докучливого рассудка. Мой опыт показывает, что решение обязательно придет. Сном, случайно сказанным кем-то словом, внезапной вспышкой озарения, когда все вдруг окажется ясным и таким очевидным, что останется только удивляться, как же ты не видел этого раньше. Просто для этого нужно время. Сейчас у меня нет сомнений в том, кто именно делал ассиратум для Абдулы и клиентов Данка. Где-то в сумрачных, обветшалых лабиринтах города угнездился некромант, подобно большому пауку, невесть как пробравшемуся в дом и притаившемуся в темной сырой щели под ванной. Опасный, зловещий, налитый черной злобой и ядом. Цепь, идя вдоль которой я надеялся найти его логово, была оборвана, и ее ключевые звенья распались покрытым плесенью человеческим трупом и обезглавленным телом черного волка. Внешняя сторона событий была для меня ясна и выстраивалась ровно и четко. Болезнь Маши Галачьянц, Абдулла, Ассиратум, Кобот, Данка, продажа эликсира и связанные с этим убийства. Но внутренние их причины и личность самого некроманта по-прежнему были тайной. Оставалось только гадать, каким образом бывший охранник Галачьянца сумел не только найти старого упыря, но еще и заставить его работать на себя до тех пор, пока тот не почувствовал угрозу для своей безопасности. Для поисков у меня осталось только то, что было из самого начала. Красные цепи и текст хроник Брана. Где-то здесь, между слов, сплетенных в книжные и машинописные строки, должен был быть нужный мне след. Я смотрю на оборотную сторону последней страницы хроник. Там мелким быстрым почерком Мейлоха выведено и несколько раз подчеркнуто слово «вопросы» над несколькими пронумерованными строками. За минувшие дни я выучил их наизусть. Первое. История. 7 книг венецианского списка, места хранения, специальный фонд Национальной российской библиотеки, Москва, читал лично. Лондонская библиотека Соединенного Королевства, сильно поврежденный экземпляр. Библиотека Медичи Лауренциана, Флоренция. Еще один экземпляр конфискован во время следствия по делу маршала Жиля де Ре в 1440 году. Смотри протоколы прокурора Британии Гийома Капильона. Вероятно, уничтожен. Судьба еще 3 книг. Проверить может быть интересно для дальнейших исследований. Второе. «Рубиус Винкулум», «Венецианского списка», «Скверная школьная латынь». Очевидно, что автор книги был сведущ в герметизме, каббале, алхимии и других эзотерических науках, однако уровень владения латынью оставляет желать лучшего. Странно. Латынь – основной язык ученых того времени. Глубина мыслей в тексте не соответствует более чем скромному мастерству построения фразы. Подумать. Третье. Хроники Брана. Сэр Уильям дописывал сам? Возможно ли при тех ранениях, которые он получил? Мистификация? Провести сравнительный анализ текста. Четвертое. Первое датированное издание хроник в 1515 году, Лион, Франция. Повторное издание только в 1891 году, Лондон, Англия. Сборник «Старые английские легенды и повести». Мой исходный текст. Кто инициировал первое издание? Противоречит желанию леди Вивьен сохранить тайну происхождения и создания Рубиус Винкулум. Имело ли место хождение хроник в виде более ранних манускриптов? Выяснить. Неделю назад я после некоторого колебания дописал карандашом несколько слов и от себя. Я не знаю, имеет ли мой вопрос какой-либо смысл, так ли важно получить на него ответ, но он появился в моем сознании и периодически напоминал о себе с упрямой навязчивостью, так что я решил добавить его к списку тех, которыми задавался Мейлах. Пятое. Леди Вивьен переписывала красные цепи и потом отдала писцу копию, а не оригинал. Зачем? Скрыть последнюю главу можно было, просто удалив листы. Не хотела рисковать единственным экземпляром? Чтобы не портить книгу? Она могла бы не отдавать вовсе, а переписывать дальше самостоятельно. Фактор времени? Подумать. Вот и все. Заметки Мейлаха прочитаны полностью, страница за страницей, включая почти совершенно неразборчивые каракули на салфетках, сигаретных пачках и небогатых кассовых чеках из супермаркета. Машинописные страницы с хрониками аккуратно лежат рядом с невзрачной сизой обложкой красных цепей. Я смотрю на нее и думаю, что эта книга похожа на очередное земное воплощение древнего мага, некогда облаченного в приличествующие ему тяжелые кожаные ризы с золотым тиснением, а ныне скрывающего под дешевой бумажной оболочкой грозную силу темной души. И хотя мне уже известны почти все его тайны, пронесенные сквозь столетия, ответом на главные и самые важные вопросы остается немое молчание. Впрочем, я знаю, что все равно получу их, рано или поздно. Нужно только набраться терпения, ждать и не думать. Первые пару дней это было трудно. Мысли упорно возвращались к неоконченному делу, как стрелка компаса по направлению к магнитному полюсу. Но последнее время мне становится все легче и легче не думать о тайне Ассиратума, древних манускриптах, о том, что где-то в темных городских катакомбах притаился древний паук, по-прежнему готовый забирать кровь и жизни людей. Потому что теперь в основном я думаю о Кристине. Первый раз мы встретились почти неделю назад. Я решал, куда ее пригласить. В Винчестер после моего последнего визита мне приходить не стоило. Во всяком случае, еще некоторое время. Я выбрал Касабланку, заведение на одной из пешеходных улиц недалеко от Невского проспекта, настоящее городское кафе из тех близких к абсолютному идеалу уютных заведений, которые можно увидеть в старых черно-белых европейских фильмах. Был уже вечер. Помещение наполняли шорох голосов, негромкая музыка 50-х, благородный табачный дым и аромат свежего кофе. Я сел за столик у окна и смотрел, как моросящий дождь и сумерки опускаются на город, который делал вид, что ничего не произошло, словно бы за один день его не покинули опасный головорез и волк-оборотень, потрошивший в ночных дворах запоздалых путниц. А может быть, это безразличие было искренним, потому что за время своего существования этот город повидал и не такое. Кристина вошла, и все разговоры стихли. Даже музыка, кажется, на мгновение смолкла. Она пошла ко мне между маленьких круглых столиков и венских стульев. Каблуки легко постукивали по шахматным плиткам пола, И вслед ее движению поворачивались головы, и десятки мужских и женских взглядов провожали ее, словно немой эскорт. Я снова испытал то чувство мгновенного потрясения, как тогда в доме Галачианца, когда впервые увидел ее, и как потом в Винчестере. Сияющая улыбка, волна черных волос, тепло оливковой кожи, как будто холодный черно-белый мир за окном отдал ей все свои самые яркие и живые, как кровь, краски. Мы долго сидели, пили кофе, разговаривали и смотрели на капли дождя на оконном стекле, в которых расплывались золотистые огни фонарей. Сумрачный ноябрь вдруг принарядился в хорошее настроение. Так что и дождь, и низкое небо, и бесцветные фасады домов внезапно приобрели стиль и шарм, как к месту надетая винтажная вещь из наполненного дохлой молью и нафталином бабушкиного сундука. Я почти не помню, о чем мы разговаривали тогда — кино, музыка, литература, но это и не важно. Я запомнил другое — дурманящий древесный аромат духов, улыбку, которая расцветала так ярко, что я тоже улыбался в ответ, подобно тому, как луна светит отраженными лучами солнца. Запомнил то чувство, когда холодные пальцы нежно прикасались к моей руке, волнующее, счастливое и почти забытое, как первый поцелуй. Я берег память об этом чувстве все 6 дней, что прошли до нашей следующей встречи, и каждый раз, закрывая глаза и вспоминая ее, улыбался ночью в своем кабинете среди вороха бумаг, сигаретных пачек, пустых бутылок и разбитых пластинок, откинувшись на спинку стула, улыбался и забывал обо всем, как курильщик опиума в трущобах викторианской эпохи. Мир иногда возвращает долги. Я вспоминал Кристину и думал, что судьба решила вернуть мне то, чего так жестоко лишила со смертью Марины. Согревающее тепло разговоров, прикосновение рук и ожидание встречи. Старик в доме престарелых получил обратно свой вырванный с корнем цветок. Несколько раз я ловил себя на мысли о том, что, может быть, моя миссия действительно завершена, и больше не надо пытаться преследовать ускользающую от меня зловещую тень древнего вампира. Кем бы ни был тот, кто лишил Марину жизни, оборотнем, вурдалаком, вервольфом, я убил его. Ее смерть не осталась неотмщенной. Но вот что странно. Теперь, когда мысли упрямо возвращались к неоконченному расследованию, я все чаще видел перед собой не образ растерзанной девушки, лежащей на грязном асфальте двора, а израненного рыцаря на смертном одре и юную девушку в платье цвета запекшейся крови. Кристина просила не звонить ей днем. Я не спрашивал, почему. Скорее всего, из-за Галачианца, ведь так или иначе, но она была связана с ним их странными, но, видимо, достаточно прочными отношениями, которые накладывали больше обязательств на него, чем на нее. Я не звонил ей вечерами. Мне не хотелось разменивать драгоценное золото личного общения, в котором самым прекрасным было то, что оставалось за рамками разговора, на мелкое серебро телефонных слов. Пару раз мы обменялись сообщениями, и еще один раз созвонились для того, чтобы договориться о следующей встрече. Вчера мы гуляли, торопливо выпили кофе в Касабланке и вышли на улицу. У меня уже давно не было компании для пеших прогулок, и вначале я беспокоился, что она быстро устанет на высоких каблуках. Но Кристина сказала, что любит ходить пешком, и мы пошли по набережным, иногда сворачивая в узкие боковые улицы, забираясь все дальше в недра города. И я впервые за долгое время не чувствовал промозглого влажного дыхания ветра и не замечал мокрой грязи под ногами. Вначале через прорехи в серых облаках выглядывало видавшее виды линялое небо, словно старуха, уныло подглядывающая за прохожими сквозь щели в ветхих ставнях. Но потом ставни захлопнулись тяжелыми тучами, и пошел дождь. Кристина открыла большой белый зонт, и мы продолжали идти, отгороженные от всего мира крышей из тонкой полупрозрачной ткани и стенами дождя. В этот раз я начал рассказывать о себе. Не помню, как это получилось. Наверное, всему причиной то чувство внутренней свободы, которое я испытывал рядом с ней, когда можно просто быть самим собой, таким, какой есть на самом деле, и с радостью ощущать, что именно таким тебя принимают полностью и без оговорок. Кристина была очень внимательным и благодарным слушателем. Большая редкость, когда молчание того, кто слушает, является формой диалога с тем, кто говорит. Незаметно для себя я вдруг начал рассказывать о том, о чем не говорил никогда и ни с кем. Для посторонних у нас всегда готовы увлекательные истории о собственной силе. Но рассказать о своей слабости и боли можно только близкому человеку, какого, по сути, у меня никогда не было. Однажды, несколько лет назад, меня принесли в больницу маленького городка одной из китайских провинций. Три пули, прошившие меня насквозь, каким-то чудом не убили меня, но боль пропитала все тело, а кровь – всю одежду. Я помню то ощущение, когда нежные и заботливые руки девушки-врача слой за слоем освобождали меня от рваных, пропитанных кровью тряпок, и страдание, которым это сопровождалось, обещало облегчение. Что-то подобное я чувствовал теперь, когда рассказывал Кристине то, о чем раньше не говорил никому. Словно меня постепенно освобождали от грязных, окровавленных лохмотьев, налипших на душу. Мы стояли на набережной. Когда я замолчал, словно очнувшись от легкого сна, то увидел, что Кристина внимательно смотрит на меня, а в ее черных глазах светятся отражения ночных фонарей в темной глубокой воде. Потом она сделала шаг и легко прикоснулась к моей щеке холодными, нежными губами. На душе у меня стало легко и свободно. Я чувствовал в своей руке ее нежную ладонь, а еще исходящее от ее тела удивительное тепло, которое явственно ощущалось даже сквозь ткань наших пальто. Мы бродили по городу еще около часа, а потом она вдруг заторопилась. Я предложил проводить ее до дома на островах, но Кристина сказала, что сейчас ей нужно ехать по каким-то другим делам. А потом она, скорее всего, поедет в свою собственную городскую квартиру где-то неподалеку, здесь, в центре. Я проводил ее до машины. На прощание она еще раз коснулась губами моей щеки и улыбнулась так, что я долго стоял на набережной, не чувствуя стылого дождя и промозглого ветра, улыбаясь вслед исчезающим красным огням автомобиля. Я открываю глаза, и воспоминания исчезают, растворяясь, как неуловимые образы прервавшегося сна. Передо мной светится экран с открытой страницей в социальной сети, неизменным ночным спутником моего добровольного безделья. Когда ничем не занят, недели и даже месяцы могут пролететь незаметно. Но дни и часы порой тянутся бесконечно долго. И чтобы скоротать время, я ночи напролет таращусь в окно виртуального мира, методично обновляя новости и наблюдая за бесконечными лентами бессмысленных цитат о смысле жизни и достижении успеха. А еще за мельканием фотографий, ярких отражений тусклого реального существования людей, которые оказались в моем списке контактов и по какому-то недоразумению именовались друзьями. 3 дня назад я нашел в сети Машу Галачьянс. Бледная девочка с коротко стриженными взъерошенными волосами смотрела на меня огромными глазами с черно-белой фотографией. Повинуясь какому-то неясному чувству, я послал ей тогда заявку на добавление в список контактов. Сейчас я вижу, что моя заявка принята. Я гашу сигарету, с трудом вдавливая ее в переполненную пепельницу, и набираю сообщение. «Здравствуйте, Маша. Как ваша бабочка?» Алина знала, что лучший способ избавиться от ненужных мыслей, чувств и воспоминаний – это работа. И в последние 7 дней работы было столько, что Алине не приходилось прикладывать ровным счетом никаких усилий, чтобы не возвращаться мыслями к тому, о чем думать не хотелось. О Гронском, о событиях прошедших недель, неоконченном расследовании и снова о Гронском. Хаос, в который погрузилось бюро судебно-медицинской экспертизы после бесследного исчезновения его руководителя, Даниила Ильича Кобота, и двух ведущих сотрудников, постепенно приобретал несколько упорядоченный характер, и происходило это во многом благодаря деятельности Алины. Ей приходилось в два раза больше, чем обычно, заниматься исследованиями трупов, число которых, как назло, с каждым днем только росло, как будто на небесах объявили дополнительные скидки тем, кто приведет с собой друга. В перерывах между бесконечными аутопсиями она занималась административной работой, управляла отделом, общалась с хмурыми следователями и настырными оперативниками. А еще постоянно помогала решать рабочие вопросы изрядно растерянному бывшему директору по административно-хозяйственной части бюро, так и не свыкшемуся со своим новым положением руководителя. Алина вихрем носилась по коридорам между лабораториями, секционными залами, своим новым рабочим кабинетом, в котором еще сохранился тошнотворный аромат приторного парфюма Эдипа Эдуарда, и бывшим кабинетом Кобота. С каждым днем все больше выцветавшая секретарша выучила ее имя и отчество. Стала вставать при ее появлении и даже пару раз успела открыть дверь, когда Алина врывалась внутрь некогда величественных апартаментов начальника бюро, теперь больше напоминавших штаб действующей армии, расположившийся в бывшем дворянском особняке. Собственно, только имена пропавших Кобота, Иванова, Мампории были тем единственным, что в течение рабочего дня напоминало Алине о связанных с ними странных событиях. Но и они постепенно стали просто именами, в то время как носившие их люди словно растворились, исчезли за той невидимой гранью, которую провела Алина, закрыв за собой дверь квартиры Гронского. Вместе с ними исчезали и воспоминания, вытесняемые требующими внимания и сил текущими проблемами и задачами. И Алина решала, руководила, составляла отчеты, делала вскрытие за вскрытием, проводя на работе по 12 часов и возвращаясь домой поздней ночью. Так что, даже закрывая глаза в постели перед сном, видела строки экспертных заключений или багрово-сизые внутренности покойников. Все это время Алина жила у отца. Дом Сергея Николаевича Назарова находился за городом, но не очень далеко от городской черты, так что дорога до бюро и обратно не занимала у Алины много времени. Преодолев стеснение, она была вынуждена попросить у отца машину. Про свой несчастный «Пежо», исчезнувший вместе с телами ворвавшихся к ней в дом бандитов, Алина сказала, что его случайно разбили во дворе, и это было почти правдой. Папа не стал задавать лишних вопросов и охотно отдал ей свой новый BMW M5. Тем более, что сам он им почти не пользовался, а ездил с водителем на Porsche Cayenne. И теперь Алина утром долетала до работы за полчаса, а обратный путь по ночной дороге преодолевала еще быстрее. Напряженный рабочий график не давал нормально пообщаться с отцом, и Алине было от этого немного стыдно. Когда она приходила домой, у нее хватало сил только на то, чтобы съесть ужин, заботливо разогретый к ее приезду, и упасть в изнеможении в кровать. Но она понимала, и от этого ей было стыдно еще больше, что даже будь у них время поговорить, она не знала бы, что сказать и о чем рассказывать. Отец очень любил ее. Алина это прекрасно понимала, и, конечно, она тоже любила его. Но как это часто бывает с людьми, близкими друг другу родственно, но далекими по роду занятий и образу жизни и редко выбирающими время для общения друг с другом, темы для бесед можно было найти с большим трудом. Обычно отец и дочь виделись по праздникам: Новый год, Рождество, дни рождения, ну и еще, может быть, несколько раз в году, когда удавалось найти время и силы для того, чтобы побороть подсознательное ожидание неловкого молчания и мучительных поисков слов для продолжения разговора. И в самом деле, что ответить на вопрос, как твои дела, человеку, которого видишь так редко, кроме дежурного «все в порядке, папа»? И что он может ответить на такой вопрос? Когда люди общаются постоянно, находясь в курсе мелких тревог и радостей, маленьких успехов и неприятностей друг друга, можно долго рассказывать о том, что случилось за те два бесконечно длинных дня, что длилась их разлука. А если не общаться два месяца, три, полгода, не считая коротких телефонных разговоров, единственная цель которых — удостовериться, что собеседник жив, здоров и в состоянии сказать: «Да, у меня все хорошо». Даже в тот первый вечер, когда Алина со слезами на глазах приехала к отцу, и было совершенно очевидно, что у нее совсем не все хорошо, в их разговоре то и дело повисали неудобные паузы. Отец не спрашивал, хотя очень хотел это сделать. Алина не рассказывала, хотя еще никогда в жизни ей так не хотелось выговориться, и это продолжалось вечер за вечером. Каждый искренне от души стремился к другому, но словно натыкался на какую-то невидимую стену и замолкал на полуслове, так и не сказав чего-то важного для них обоих. Хотя Алина в суете рабочих будней почти уже забыла о расследовании загадочных убийств, какая-то смутная, едва уловимая мысль время от времени тенью мелькала на периферии сознания, беспокоя и заставляя возвращаться то к воспоминаниям о погоне по проходным дворам, то к растерзанному телу последней жертвы, то к обезглавленному трупу большого черного волка. На седьмой день, когда у нее выпала свободная минута, она заперла дверь в кабинет, открыла ящик стола, где в прозрачном пакете лежал тяжелый изогнутый нож, вынула его и положила перед собой. В мыслях мгновенно закружился хаос образов, звуков, слов, вспышек выстрелов, страха и запахов железа и крови. Алина вынула нож из пакета и прикоснулась кончиками пальцев к стали широкого клинка, все еще хранящего чуть заметные следы крови. «Гронский», — вспомнила Алина. «Как он?» Провела по рукояти в виде фантастического и жуткого зверя, на боках которого тускло поблескивал вытертый металл. Алина смотрела на нож, отмечая все самые незначительные детали. Изгиб клинка, несколько потемневших зазубрин на лезвии, чуть заметный скол на острие. У нее возникло и крепло ощущение, что в лихорадке первых дней расследования за эмоциями, нахлынувшими на нее, когда она узнала раны, подобные тем, что были нанесены ее матери, за разговорами об алхимии и вампиризме, за погонями, опасностями и перестрелками, от ее внимания что-то ускользнуло, что-то очевидное, но очень-очень важное. Что-то, что она должна была заметить сразу же после первых проведенных экспертиз, но теперь забыла и не может вспомнить, не может вытащить нужную информацию из своего сознания, как поврежденный файл из памяти компьютера. «Я могу сказать, что форма клинка, его вес и ряд ключевых характеристик полностью совпадают с описанием оружия, которое использовалось...» «Это орудие убийства». Алина помотала головой, прогоняя странное наваждение. В конце концов, она сама осматривала тело и несчастной Марины, и еще двух жертв, и была практически уверена, что все убийства совершались при помощи именно этого оружия. Тогда почему снова мелькает навязчивой серой тенью мысль о том, что она упустила что-то важное? Алина сняла трубку рабочего телефона, стоящего на столе, и трижды резко ударила по клавишам. В динамике раздались монотонные гудки. «Лера», — сказала Алина, дождавшись ответа. «Лера, я забыла, уточни, пожалуйста. 3 недели назад мы подавали на гистологию срезы тканей по собачьим убийствам. Там образцы с 3 тел должны быть. Одно из нашей лаборатории, одно из морга и еще одно эксгумированное. Узнай, и если есть что-то, скажи мне сразу же». Алина положила трубку, вздохнула, решительно убрала нож обратно в пакет, сунула его в ящик стола и вышла из кабинета. Она действительно не помнила, отдавала ли образцы срезов с тел на дополнительные исследования, и не была уверена, что даже если и так, результаты помогут ей прогнать серую назойливую мысль-невидимку. Но лучше что-то, чем вообще ничего. Когда Алина уже почти спустилась в лабораторию, в кармане халата зазвонил телефон. Она остановилась на ступенях лестницы, машинально посмотрела на незнакомый номер, высветившийся на экране, и ответила. «Да, я слушаю». «Здравствуйте, Алина», — прозвучал знакомый низкий голос с чуть заметной хрипотцой. «Это кардинал. Вам удобно сейчас говорить?» Алина остановилась. Ощущение было такое, как если бы позвонил персонаж из приснившегося накануне сна. Сердце забилось в груди тяжело и часто. «Да, вполне. Говорите». «Алина, я хочу попросить вас о дружеской услуге», — — мягко сказал кардинал. «Не могли бы вы приехать ко мне поговорить? Есть важная тема для обсуждения, которая, я уверен, будет вам интересна». Алина взялась за перила. Мимо прошли двое молодых интернов и звонко поздоровались с ней. Она рассеянно кивнула в ответ. «Да, хорошо, я приеду. Когда?» «Завтра в 9 утра», — ответил кардинал. «Не очень рано?» «В самый раз», — сказала Алина, подумав, что выезжать из дома придется минимум на 30 минут раньше, чтобы пробраться через утренние пробки в центре. «Договорились. Буду ждать вас с нетерпением», — сказал кардинал и повесил трубку. «Здравствуйте, Маша. Как ваша бабочка?» Ответ приходит через 2 глотка виски. «Здравствуйте, Родион. Бабочка хорошо, сидит рядом со мной, передает вам привет. Веселый смайлик». «Спасибо, веселый смайлик. Ей тоже привет от меня». Пауза. Черно-белая девушка на фото смотрит мне в глаза умным и печальным взглядом. «Вы ведь не врач?» «Нет», — пишу я, секунду поколебавшись. «Я так и поняла. А женщина, которая с вами приходила?» «Она врач, самый настоящий». «Ясно. Это я тоже поняла». «Вы очень проницательны, Маша. Как вы это поняли?» «У вас другой взгляд, очень внимательный. Врачи тоже смотрят внимательно, но как будто только сверху, а вы смотрите внутрь и сразу на всего человека целиком, если понимаете, о чем я». «Понимаю. Спасибо. Веселый смайлик». «Не за что. Просто вы спросили, а я ответила. А кто вы?» Я снова закуриваю. Мне очень не хочется врать этой девочке, но какую правду я ей скажу? Я похоронный агент? Приходил посмотреть на потенциального клиента? Немыслимо. Бывший наемник, выслеживающий средневекового некроманта, который делает то лекарство, что вы принимаете? Ничуть не лучше. «Я писатель», — отвечаю я первое, что приходит в голову. «Круто. А к нам зачем приезжали?» «Собираю материал для книги на медицинскую тему. Попросил свою знакомую показать мне, как работают настоящие врачи, и вот оказался у вас в гостях». «А где сейчас ваша знакомая?» «Не знаю». «А почему вы интересуетесь?» «С ней все в порядке?» «Что за черт?» Я рефлекторно тянусь к телефонной трубке, но потом все же спрашиваю на всякий случай. «Думаю, да. Маша, а есть причины для беспокойства?» «Она ведь работает в этой клинике, Данка, да?» «Маша, теперь уже и я начинаю беспокоиться о ней из-за ваших вопросов». «Вот и мой папа тоже беспокоится. Я так поняла, там что-то случилось?» Грустный смайлик. «Почему?» «Вы же сами сказали, что я проницательная». Пальцы быстро стучат по клавишам. «Маша, женщина, с которой я приезжал к вам, действительно очень хорошая моя знакомая и прекрасный врач. Кроме того, она замечательный человек. Я не видел ее уже несколько дней и буду признателен, если вы скажете мне о причинах вашего беспокойства». На этот раз ответа нет так долго, что я успеваю выкурить сигарету и зажечь другую. Бутылка виски из сияющей янтарной башни медленно, но верно превращается в унылое сооружение из мутного стекла. Мария Галачьянц прислала новое сообщение. «Вы знаете, чем я больна?» «Да». «И знаю, почему это произошло, думаю я, и что случилось с теми, кто в этом виноват». «Ну вот. Это случилось 2 года назад. Сначала все было нормально, более или менее. Только из школы пришлось уйти и учиться дома. Папа очень меня берег. Я постоянно лекарства пила, целыми горстями. Витамины и что-то для укрепления иммунитета. Потом болезнь обострилась, вошла в активную стадию. Я лежала в клиниках разных, за границей. Было много процедур, уколов. Но в конце прошлого года мне все равно стало уже очень плохо. Очень. Я знала, что умираю, но мне не было страшно, только больно. А потом папа привез мне какое-то лекарство в небольшой бутылочке. Сказал, что это новое средство от моей болезни. Попросил выпить. И вот тут мне почему-то стало страшно, хотя я уже умирала. Чего еще бояться? Я не хотела пить, но папа очень просил. И я выпила. Вкус такой необычный и неприятный. А потом он стал привозить мне такие бутылочки каждый месяц. Значит, лекарство помогло? Да. То есть болеть я вообще перестала. Только состояние странное какое-то постоянно. Как будто живу не я, а только мое тело. Я не знаю, как объяснить. Маша, вы мне не поверите, возможно, но я вас понимаю. Снова пауза. Сигарета, глоток виски. Я открываю окно, в комнату врывается влажное, холодное дыхание ночи. Я вам верю. Ну так вот, насколько я понимаю, папа брал лекарства в этом самом медицинском центре, Данка. Примерно с января к нам домой приезжал врач. Один и тот же, каждый месяц, брал у меня кровь. У него логотип был на халате и чемоданчике. Поэтому я поняла, как эта клиника называется. И лекарства нам тоже привозили каждый месяц, примерно в одни и те же дни, но я не видела, кто. Наверное, Абдулла или кто-то из его людей, хотя к бывшему шефу из уважения мог бы ездить и сам. А несколько дней назад папа стал очень сильно нервничать. Он вообще часто нервничает, у него работа такая. Но обычно по нему это незаметно. Только я вижу, что он беспокоится, даже Кристина не замечает. А сейчас на нем просто лица нет. Люди, которые у нас работают, говорят только шепотом и стараются ему на глаза не попадаться. А еще он постоянно заходит ко мне. А если его нет дома, то звонит каждый час и все время спрашивает, как я себя чувствую. Я его таким видела только два раза, когда я, ну, в общем, заболела и когда болезнь проявилась. И вот теперь он опять такой. Короче, если сложить все вместе, то ясно, что в этом медицинском центре что-то случилось». «Вот я и спросила про вашу знакомую, может, она что-то знает? Или вы?» Я почувствовал, что на душе у меня становится очень паршиво. «Маша, к сожалению, я ничего не могу вам сказать». «Не знаете или не можете сказать?» «Не знаю». «Ладно». «А как вы себя чувствуете, Маша?» «Нормально, как всегда». Снова пауза. Пустая бутылка отправилась на пол, звякнув о стеклянный бок своей сестры-близнеца. Мария Галачьянс прислала сообщение. «Я знаю, что лекарства больше не будет, и осталось всего несколько дней примерно. Но мне все равно не страшно почему-то, а вот папу жалко, он очень страдает. Я вижу, как он просто места себе не находит, постоянно звонит куда-то, ругается на всех, кроме меня, конечно. Кристина... Наверное, поэтому вообще 4 дня уже дома не появляется. Но папа не замечает словно. А недавно снова звонил тому человеку, который к нам приезжал тогда, когда у меня болезнь проявилась, в прошлом году». «Какой человек? Ваш бывший охранник или кто-то из клиники?» «Нет, другой. Папа еще его называл не по имени, а как-то странно». «Как?» «Кардинал». Рука вздрагивает так, что я едва не проливаю виски на клавиатуру. Я ставлю стакан в сторону и с трудом набираю текст. «Маша, а когда к вам домой приезжал кардинал?» «Ну вот когда я заболела, когда начались симптомы, и потом через несколько дней папа дал мне первый раз это лекарство. В конце декабря, кажется, не помню точно». «Нужно только ждать, и ответ обязательно придет. Пусть даже и не на те вопросы, которые я задал после того, как прочитал все заметки Мейлаха. Красные цепи и хроники. Зато, похоже, это ответ на другой, главный вопрос. Куски головоломки с огромной скоростью стали становиться на места и складываться в четкую и страшную картину. Огромные деньги». Колоссальный ресурс, позволяющий скрыть любую информацию и развалить любое уголовное дело. Старая история с казнью малолетних насильников, увязавшая между собой троих ее участников – кардинала Абдуллу Кобота. Смерть Абдуллы, последовавшая сразу после моего визита к кардиналу. И вот теперь недостающее звено – встреча кардинала и Галачьянца за несколько дней до того, как Маша первый раз получила спасительный эликсир, а тот, кто дал ей это лекарство, взамен получил не просто деньги, но и полную власть над ее отцом и его финансовой империей, обеспечивающей своему владельцу стабильное место в первой половине сотни русского Forbes. Я смотрю на часы. Начало 16:00 утра. Ехать прямо сейчас или все-таки днем? Еще одно новое сообщение. А вы его знаете, этого кардинала? Кто он? Мы знакомы. А вот кто он, я, видимо, не знаю. Но обязательно узнаю, Маша. И очень скоро. Я поднимаюсь и начинаю ходить по комнате. Голова ясная, словно не было бессонной ночи и того количества виски, которое я в себя влил. Надо все-таки успокоиться и заставить себя уснуть хотя бы ненадолго. Адреналин на некоторое время блокирует усталость и алкоголь, но очень скоро они вернутся. А мне понадобятся силы и сознание чистое настолько, насколько только это будет возможно. Я снова сажусь перед ноутбуком и открываю новое сообщение. «Знаете, а я тоже пишу. Только не книги про врачей, а стихи. Можно я вам вышлю что-нибудь свое? Мне интересно ваше мнение». «Конечно, можно, Маша. Я с удовольствием почитаю. А вы берегите себя, пожалуйста. И бабочку тоже». «Спасибо. Но если все так, как я думаю, мне не очень долго осталось себя беречь. Лучше вы берегите себя и кардиналу привет передавайте. Вы ведь сейчас к нему собираетесь, да?» Я качаю головой, невесело усмехаюсь и выключаю компьютер.